мертвее, чем даже это. Неважно, насколько велик или мал организм, если его постигнет та участь, которую я обрисовал, даже самый могущественный из дьявольских плодов не сможет его оживить. Это гениально, гениально, гениально. Я бросила свирепый взгляд на Саундбайта, который насмешливо ухмыльнулся. «Не смотри на меня». Я недовольно фыркнул и закатил глаза, прежде чем взглянуть на небо. «И я не предполагаю, что способ осуществления этой твоей судьбы для нас легок и безболезнен». Безумный смех Чоппера быстро стихл, и на мгновение воцарилась тишина, прежде чем он начал нервно хихикать своим собственным голосом. «Эхихихну, о, дорогой». Робин вздохнула, хотя ее улыбка говорила совсем о другом. «Просто покончи с этим». Я со стоном провел рукой по лицу. «О, да ладно тебе, Кросс!» Канис запищала со своим обычным весельем. «Мы сделаем это, как бы неудобно это ни было, и с нами все будет хорошо, как плохо может». К чести Канис, к тому времени, когда я обернулся, ее рука была зажата у рта, и у нее даже хватило сил смущенно хихикнуть, когда она убрала ее. «Ах, извини, забылась на секунду. Не считается, если ты не договорил». «Да, видишь ли, вот в чем дело». И после Чоппер передал нам свой план. Это был хороший план, подробный план, хорошо продуманный и логичный план, но с ним была одна проблема. Проблема, которая заставила нас с Канис обменяться болезненными гримасами и произнести следующие слова одновременно. «Это будет отстой». О, глава 49.5. Темпо удар молнии. Зап. Воровка фрагов. Босс разразился смехом, когда зомби, которого он собирался избить, внезапно был убит ударом молнии. «Но, эх, раз вы здесь», он показал накачанный большой палец команде, направлявшейся на корабль, когда они бросились на поле боя. «Рад видеть вас, рада быть здесь, босс», прорычала Нами сквозь почти звериную ухмылку. Ее потрескивающий и бурный ореол заставил многих зомби бежать, хотя и без особой удачи. «Босс, каково состояние дел?» спросила Виви, балансируя на спине Кару одной рукой и вращая покрытый солью львиный резак в другой. «Эх, битва то затихает, то разгорается». Босс окинул переднюю линию аналитическим взглядом. «Мы делаем толчки и сбиваем их с ног, даже умудряемся посолить нескольких, но потом они отталкиваются, хватают сбитых и латают их, чтобы они могли снова сражаться. Главная проблема здесь заключается в истощении, а именно в том, что мы устаем, а они нет. Мы достаточно хорошо справлялись, но...» Босс замолчал на секунду, моргая глазами, прежде чем ущипнуть себя за переносицу. «В любом случае, да, мы начинаем чувствовать, что 10 минут прямой драки влияют на нас. Я имею в виду, конечно, кошмарный Луффи помогает нам держать оборону. Но я не слышу это но в твоем голосе, не так ли?» Уныло спросила Мэри, или так уныло, как может быть у человека, когда он бьет одного зомби по черепу другим. Но босс стиснул зубы, когда синий бегемот, возглавлявший их атаку, внезапно резко остановился и, по сути, распался на гейзер теневой души. И всего через 20 секунд там был их капитан, склонившийся вперед на коленях. «Похоже, наше чертово время, потраченное на его использование, истекло, а это значит, что с этого момента нам придется нелегко». Капля пота свисала с его панциря, когда зомби с ревом ринулись вперед. «Так, это плохая новость, но есть и хорошие новости». Кракуум. Без предупреждения наплыв зомби внезапно разорвался изнутри, заставив десятки немертвых растянуться на земле, а остальных пошатнуться в шоке. «Потому что...» Леа уверенно залаял, возглавляя АСТ в создании групповой позы. «Мы здесь, ха!» Босс выпятил грудь, когда его ученики уставились на зомби вокруг них. «Похоже, я действительно, возможно, говорил слишком рано. Отличная работа, мальчики!» Вуху! Кару победоносно взмахнул крылом. «Ход битвы переволативается. Кавалерия прибывает. Какое совпадение!» Все застыли по всему фронту битвы, когда в воздухе пронесся мрачный шепот. Аквасупердюгонь пираты был особенно ошеломлены тем, что голос исходил от рыцаря с трехглазой маской и звериными когтями-перчатками, который каким-то образом появился прямо среди них. «Как видите», — угрожающе прошипел рыцарь, — «мы, зомби-генералы триллера Барка, также прибыли». Действуя быстро, АСТ попытались наброситься на своего ужасного противника. Гах, ГРК, АК, Чертпоп, и потерпел неудачу, когда руки указанного нападавшего разделились пополам и он схватил их в воздухе за горло. «Позвольте мне», — прохрипел труп, прерывисто дыша. представить вам». И с этим зловещим заявлением туловище рыцаря внезапно развернулось, как ротор, взметнув фаст, как тряпичные куклы, и швырнув их в разные части поля боя, прежде чем они смогли отреагировать. Глаз босса дернулся, и это не имело ничего общего с возобновившейся волной тяжело вооруженных и еще более опытных зомби, которые оттесняли катящихся пиратов. «Итак, я возьму на себя четырехрукого и безмозглого. Меня это устраивает», — фыркнул Санджи, пренебрежительно махнув рукой и уходя, небрежно сбивая всех зомби, которые пытались встать у него на пути. «Я пойду и найду Махноголового, вытащу его из потока тел, в которых он, без сомнения, собирается похоронить свою тупую зеленую задницу. Давайте посмотрим, можно ли применить совет Кросса о моих навыках воровства к моей обычной практике массового воровства», — размышляла Нами, растворяясь в воздухе. «Сортировка на мне». Мэри хихикнула и побежала прочь так быстро, как позволяла ее небольшая хромота. «Время поиграть в сумасшедшего доктора. Пусть жрут соль», — провозгласила Виви властным взмахом руки, прежде чем застенчиво улыбнуться Кару. «Как по-твоему звучит, Кару поморщился и махнул крылом. «Хорошо, но, что-то в этой фразе не так, ба, я поработаю над этим», — Виви пренебрежительно махнула рукой. «Хотя пока, и, ударив каблуками, она и ее утка бросились в драку. Или, по крайней мере, потому, как Кару отрубала головы нежити. Босс тем временем остался на месте, молча уставившись на приближающегося трехглазого рыцаря, прежде чем вынуть сигару изо рта. Несколько месяцев назад, вздохнул он, дым со свистом вырвался из его морды. «Я бы даже не обратил на тебя внимания за то, что ты причинил боль моим ученикам. Но, учитывая, что теперь я уверен, что они могут постоять за себя, и ничто из того, что вы, клоуны, можете в них бросить, на самом деле ни черта не сделает». Он изменил движение своего дротика с маятникового раскачивания на полномасштабное вращение. «Босс-мужчина моря Дюгонь, корабельный страж пиратов соломенной шляпы. Ты», — рыцарь насмешливо фыркнул, — «мертвым не нужны имена». Его четыре руки снова разделились на октет конечностей с лезвиями. «Умри с титулом Йорогума, выгравированным на твоем сердце». Глаза босса впились в невозмутимый взгляд. «Очаровательно». И с этими словами все дальнейшие слова были отброшены в пользу того, чтобы наброситься друг на друга с предельной яростью. «О, Канис», — проворчал я, вновь взявшись за руки. «Тебя когда-нибудь спрашивали в детстве, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Время от времени в течение нескольких лет, хотя и не в последнее время, небрежно ответила она, больше сосредоточенная на своей позиции, чем на мне. Немногие на Ангельском острове хотели задумываться о будущем, как только Ниль захватил власть, и после этого. Ангел кивнула головой в сторону, пожав плечами. «Ну, я нашла свое призвание в этой команде, так что не так уж много причин думать о чем-то другом, понимаешь? Справедливо, справедливо», задумался я. «Меня постоянно об этом спрашивали, со стороны школьного консультанта и родителей, на самом деле». С годами ответ менялся. Сначала были классические ответы. «Что для вашего мира было бы?» Канис выжидающе замолчала. «Пожарные и полицейские, в обоих случаях из-за героизма, так и строителя. Классная работа, знаешь ли». «А, понятно», кивнула Канис в знак согласия. «В этом есть смысл. Я сама всегда думала, что облачные работники выглядят круто. Да, на самом деле был период, когда я немного увлекался архитектурой. Казалось, все достаточно просто, мне нравилась геометрия. Потом я узнал, как много искусства связано с этим, и бросил его, как горячую картофелину. Я рисую, как Луффи, видишь ли», выпалил я, вытирая пот со лба. «Естественно, естественно. В любом случае, я посмотрел вниз, прежде чем продолжить. После этого был небольшой период скитаний, но прямо перед тем, как я прибыл сюда, я действительно учился по специальности английский язык. Это действительно вызвало удивление у Канис. «О, ты пишешь, больше нет. Не так уж много смысла, понимаешь, спросила она. «В любом случае», — продолжил я, — «дело в том, что я пытался понять, что ни в коем случае я никогда не представлял себя всемирно известным знаменитым пиратом, отправляющимся в самые дикие приключения в открытом море. Опасность сверху, блин». Я поспешно взмахнул перчаткой над головой, бэм, и вздрогнул, когда ледяная летучая мышь разбилась о мое предплечье, прежде чем послать яркий свет в темноту наверху. И я чертовски уверен, заключил я, никогда не видел себя спускающимся по глотке замороженного трупа титана, чтобы я мог превентивно убить его мозг. Конисуха усмехнулась, перекладывая базуку на спину, прежде чем дать себе больше свободы, чтобы продолжать спускаться по стене замерзшей плоти. Кросс, усмехнулась она, я думаю, можно с уверенностью предположить, что никто никогда не представлял себя ни в одной из ситуаций, в которые мы были вовлечены за все приключения. Ты имеешь в виду, кроме каждого суперодержимого фаната и фанатки, вмешался Саундбайт. Я почувствовал фырканье и движение на спине. Меньше разговорчиков, раздраженно проворчал Лассу. Больше движения. Я здесь отмораживаю свой хвост. Окей, окей, отмахнулся я от своей дворняжки. И с этими словами мы продолжили спускаться по горлу Эрза. Я полагаю, что все это заслуживает, если не прямо требует, некоторого контекста, не так ли? Видите, главная проблема в том, чтобы пытаться навредить Эрзу, дело не только в его размерах, но и в том факте, что он был буквально создан не просто для боя, а для тотальной войны уровня нового мира. И, очевидно, для этого требовалась шкура, которая не только толщиной в несколько метров, но и твердая, как чертов линкор. Неудивительно, что Зара едва смог зарезать ублюдка, даже сам Михаук, ладно он, вероятно, смог бы разрубить Эрза пополам и вдоль, даже не отрываясь от своих утренних газет, но моя точка зрения о том, что у Эрза толстый не только в его голове, все еще остается в силе. Я рассказал Чопперу, как мы вывели из строя Титана в истории, и он был чрезвычайно впечатлен гениальностью своего первоначального «я». Но, к сожалению, глупо массивный и совершенно буквальный мертвый вес Эрза и отсутствие у нас средств означали, что мы не могли точно воспроизвести обстоятельства. Тем не менее, он смог определить одно существенное слабое место в биологическом плане трупа. Кстати, об этом. Эй, Чоппер, я крикнул в рот. Мы, 25-30 футов вниз по горлу от рта, предложила Канис. Да, это, мы уже там, где надо, дай-ка посмотреть, сколько это в дюймах, на чертовой диаграмме нет пояснений размеров, ах, вот, хорошо, пройдите еще 5 футов, чтобы наверняка, и вы придете куда надо. Нам действительно нужно спускаться так далеко, Чоппер, застонал я, продолжая давать себе слабину, чтобы не спускаться. Я имею в виду, мы уже в его горле, какая разница, как глубоко мы войдем. Это важно, потому что вам нужно быть точно в том месте, чтобы в ближайшее время иметь шанс поразить позвоночник Эрза. Чоппер объяснил с напряженным терпением. Я не знаю, чего Мория ожидал от Эрза, чтобы сражаться в новом мире, но, что бы это ни было, он заставил Хакбека отправить его в ад и обратно. Даже его горло укреплено на несколько метров. И ты сказал, что ему нужно было это, чтобы сразиться с Кайда. Канис тяжело сглотнула. И мы сами собираемся выступить против него. Весело, нет, сухо ответил я. То, что вы ищете, это своего рода слабое местечко, продолжил Чоппер. Область пищевода Хакбек получил разрешение прекратить укрепление, но до того, как пищевод отвернется от позвоночника в пользу желудка, командный центр, вы поняли мою точку зрения. В любом случае, копни слишком рано, и ты наткнешься на усиленные мышцы, соответствующие его эпидермису. Слишком поздно, не совсем укрепленные мышцы, но все равно много. Да, потому что мы не хотели бы больше неприятностей, чем у нас уже было. Саундбайт проворчал, как будто адский зиплайн был недостаточно забавным. Как будто ты лучше справишься с ограниченными запасами, кусачья задница. Возмущенно рявкнул Усоп. Простите меня за то, что я не совсем уверенно держусь за свободно висящий вес двух взрослых плюс багаж, согласилась Робин гораздо спокойнее, но и гораздо более сухо. Спасибо тебе за то, что не позволило нам рухнуть навстречу нашей гибели. Хором воскликнули мы вчетвером с немалой долей отчаяния. В любом случае, я совершенно уверена, что мы там, где нужно, Канис неловко кашлянула, взглянув вверх, так сказать, на противоположную стену, похожей на пещеру плотской трубы, в которой мы находились. Я полагаю, это выглядит мягче, чем то, где мы спускались раньше. Итак, я полагаю, теперь мы начинаем копать, фыркнул я, снимая со спины полностью заряженного лассу и направляя его вверх. Поздравляю, Канис, мы собираемся провести самую грубую и уникальную лоботомию в истории медицины. Я предупрежу людей в Геннессе. Простите меня, если я не кажусь нетерпеливой, фыркнула Канис в неподобающей леди манере, поднимая свою собственную базуку, прежде чем ударить дулом своей пушки по моему. «Твое здоровье, Кросс!» «Взаимно», выдавливаю я, собравшись с духом. «Хорошо, стреляем через 3, 2, песо взрыв, огненная базука, фуум». Канис и я оба вздохнули с облегчением, когда наши пушки выпустили 2 столба пламени, которые объединились в ад. Хотя положение было более чем неудобным, по крайней мере, жар от пламени хоть как-то смягчил минусовые температуры. И все же, хотя, Чоппер, как ты думаешь, сколько времени нам потребуется, чтобы докопаться? Спросил я. Ну, учитывая, что между тобой и костью все еще несколько метров плоти, я бы посоветовал вам всем устроиться поудобнее, насколько это возможно. Извини, Канис и я оба застыли на месте, прежде чем мы медленно повернули головы, чтобы взглянуть друг на друга. Затем я открыл рот, чтобы что-то сказать. «Если ты предложишь мне гадать в этом месте», — мрачно прошептала она, — «я снесу твою голову с твоих тощих плеч». Я ничего не собирался говорить. Я поспешно увернулся, со свистом отворачиваясь. «Да, черт возьми, ты, тук, ауч, заткнись, саундбайт», — хором ответили мы как один. «Сволочи, о». Глава 49.6. Приливная волна, приливная волна, приливная волна. Черт возьми, о, наконец-то, Лео моргнул в искреннем удивлении, перевернувшись в воздухе и фактически сумев погасить свой нисходящий импульс. Хм, так вот как это делается, на удивление легко, как только ты к этому привыкнешь. Грррр. Лео моргнул и посмотрел вниз на настоящий легион зомби. Так привлекать к себе внимание, ухмыльнулся Дюгонь, обнажая клинки. ТСК, ТСК, неумно. Это ненадолго остановило зомби, каждый из которых в замешательстве посмотрел друг на друга. И этого отвлечения было достаточно для Леа, чтобы прервать свою приливную волну. Упав на землю, его клинки развернулись и нашли шеи 2 зомби. Оба быстро рухнули, как будто их превратили в желе, тени взлетели в небо. «Хорошо», — сказал Леа, выпрямляясь. «Кто еще хочет?» Не дожидаясь ответа, он ткнул одним из своих мечей в случайного зомби. «Ты, ты тоже». Прежде чем бедный зомби смог каким-либо образом отказаться, что он чего-либо хочет, Лео оказался в его личном пространстве, меч пронзил его горло. Этого было достаточно для остальных зомби, что благоразумие действительно является лучшей частью доблести. Или, говоря по-другому, они бежали, как дети. Лео, естественно, бросился в погоню. 2 упали от его клинков сразу после того, как начали бежать, а с разрывным приливом никуда не денутся остальные. Дюгонь представлял собой размытое пятно из панциря и стали, каждый удар безошибочно находил омертвевшие горло и вскрывал его. Несколько зомби, видя, что бежать бесполезно, попытались дать отпор. Это было также бесполезно. Наконец, Лео взмахнул клинками только для того, чтобы обнаружить, что он стоит один посреди поля неподвижных трупов. «Ха», — сказал он, опуская одно лезвие и поднимая другое для осмотра. «Мило, эта соленая паста Чоппера действительно хорошо держится. Теперь, что теперь?» Внезапно голова Лео резко повернулась к, казалось бы, случайному пятну листвы. «Я знаю, что ты там», — крикнул он. «Покажись». Кусты зашуршали, и оттуда, спотыкаясь, вывалился труп. С бутылкой в руке, одетый в изодранный капитанский мундир и такие же изодранные полосатые штаны, с жесткими серебристыми волосами, он выглядел идеальной картиной пьяного бродяги, несмотря на мечи на бедре. Зря забеспокоился. Лео опустил плечи с разочарованным вздохом. «И у тебя даже есть мечи. Ба, к черту все это, может быть, лучше побыстрее покончить с этим». Разрывной прилив. И с этими словами Лео исчез из виду. Ляск. Каким-то образом это не закончилось соленым зомби, но вместо этого клинок Лео был совершенно обыденно отбит. «Какого?» Лео взвизгнул, поспешно приходя в себя после удара, но только для того, чтобы растерянно моргнуть, когда зомби просто сделал еще один глоток своего напитка. «Окей, давай попробуем еще раз». Сказав это, Лео нанес еще один удар, усилив свой замах, и снова его небрежно отбили. Зомби продолжал пить, несмотря на то, что его ликер непрерывно вытекал. Дюгонь прищурил глаза, ласты крепче сжали рукояти. «Хорошо, тогда», исчезнув в очередном приливе, на этот раз Лео не просто атаковал один раз, оба его клинка размылись, и, пока они продолжали отбиваться, зомби отступал назад, чтобы поддержать оборону. Были испробованы разные углы, удары головой, удары корпусом сбоку, толчки, все они были отбиты. Единственным результатом стал еще один шаг назад, и все же этот чертов зомби продолжал пить. Ты пьяный ублюдок, это гребаный бой на мечах, столкновение клинков и воли, и у тебя явно есть навыки, так что перестань валять дурака и дерись, серьезно. Лео взревел, прерывая свой последний вой, вонзив оба клинка в защиту зомби. Упомянутая защита все еще стояла твердо, но зомби был вынужден отступить на дюйм, и его тряхнуло так сильно, что он пролил выпивку на рубашку. Это, на самом деле, вызвало у зомби некоторые эмоции. Он сделал паузу, бросив невидящий взгляд на пятно, прежде чем вернуть свое внимание к бутылке, взяв оставшуюся выпивку на уровень глаз. Не теряя ни секунды, зомби сделал еще один глоток своего напитка, а затем неожиданно швырнул бутылку в Лео со всей силой, на которую были способны его омертвевшие мышцы. Удивленному Дюгоню хватило ума скрестить клинки для обороны. Бэм, смеш, гах. Лео вздрогнул от шока и ужаса, когда бутылка внезапно взорвалась в воздухе без видимой причины, обрызгав его свинцом и стеклом и оставив его шататься. Он попытался прийти в себя, сохранить бдительность в должной мере. Тук, гахаха. Но все, что он мог сделать, это хрюкнуть, когда пират буквально вытолкнул воздух из его живота, отправив его кататься по полю тел. Как только импульс Лео остановился, он перевернулся на живот и со стоном опустил голову. «Сука, мне нужно как можно скорее улучшить панцирное тело», – прохрипел он. «Яр-хар-хар, мне стоит поблагодарить тебя, приятель». Лео вскинул голову и увидел тот факт, что все поведение его противника развернулось на 180 градусов. Там, где только что стоял ленивый и сутулый пьяница, теперь был настоящий пират, с высоко поднятой головой, уверенным взглядом и с абордажной саблей в одной руке и дымящимся пистолетом в другой. «Твой резкий тон и твои впечатляющие навыки владения клинком помогли, наконец, вывести меня из этого проклятого ступора», — угрожающе усмехнулся зомби. «Наконец-то, впервые с тех пор, как я вновь проснулся, я действительно чувствую себя живым». И именно с этим чувством зомби вскинул клинок и ткнул кончиком в Лео. «Я намерен отправить твою панцирную задницу прямо в сундук Дэвид Джонса». Он нетерпеливо взревел. «Приготовься, враг мой, к встрече с извечным бичом шести морей, самым печально известным пиратским лордом за всю историю рая. Да, я это он, единственный и неповторимый, капитан Длинный Джонс Среброзубый». «Яр-хар-хар». Лео с благоговением уставился на пирата, разинув рот, пока не понял, что что-то не совсем сходится. Он неловко замолчал, указывая на свои собственные зубы. «Мой труп был осквернен солеными собаками, которых я называл своей командой, идиот!» Возмущенно взревел Джон. «Поверь мне, когда-то у меня были серебряные зубы, и все в этих водах боялись их, как будто они принадлежали самому Дэвид Джонсу». «Да, да, как скажешь». Лео приподнялся хвостом, держа мечи наготове, прежде чем медленно изобразить ухмылку. «Дедуля». Джон замер, выражение его лица сменилось убийственной яростью. «Позволь мне просветить тебя, ты, соленая дворняжка», — прорычал он, — «о том, как сражается настоящий пират». И в мгновение ока началось столкновение. «О, грохот, урх, приливная волна, это круто и все такое, но теперь мне нужно выяснить, как избавиться от этой чертовой судороги». Майки застонал, поднимаясь с земли. «Конечно, я уже знаю, как босс собирается предложить мне это сделать. Тренировки хвоста и много. Это будет отстойно». Бэм. Ни выражение его лица, ни поза не изменились, когда он выхватил один из своих пистолетов и выстрелил влево, прямо в живот зомби, который тянулся к нему. Его другой плавник выхватил один из своих нунчаков и эффективно ударил по колену другого напавшего нежити, который собирался наступить ему на голову. «Потому что я...» Он бросил свои нунчаки в другую сторону, аккуратно рассек зомби пополам в облаке пыли и отправил обе половинки в полет. «Ненавижу». Бросившись прямо на линию зомби, пытавшихся напасть на него, он взмахнул своими нунчаками, как будто они были сделаны из воздуха. Шесть ударов отправили шесть зомби в полет, вызвав полет бальзамирующей жидкости. Тренировку хвоста. Последний зомби в очереди попытался убежать, что привело к тому, что его ударили в спину, а не в грудь. Его все равно отправили в полет. Глубоко вздохнув, Майки убрал пистолет в кобуру и немного расслабился. «Уоу, теперь я чувствую себя лучше. Если это то, почему Рафи любит бить все подряд, когда злится, теперь я понимаю, почему». «Яха». Майки нахмурился и поднял глаза на странный крик. Наверху был зомби, но не просто какой-то зомби. У этого были большие крылья, похожие на крылья летучей мыши, распростертые над его руками, которые, по-видимому, были тем, благодаря чему он кружил над головой. «Кекике, я вижу тебя там, внизу, маленький дюгонь», — Хилдон хихикнул, продолжая кружить. «Скоро я вернусь с армией зомби». «Да, насчет этого», — медленно протянул Майки, не в силах скрыть ухмылку, которая растянулась на его лице, когда он понял, что пульсация в определенной области уменьшилась. Приливная волна. Двумя мощными ударами хвоста дюгонь взмыл в воздух, выхватив пистолет, чтобы выстрелить зомби в рот, как только он наберет высоту. У него не было шанса. Хилдон взвизгнул и обернулся, как только Майки начал приливную волну, спасаясь свою не жизни. «Эй, вернись сюда!» — рявкнул Майки, отталкиваясь от воздуха вслед за зомби. Последовала одна из самых причудливых сцен погони. Зомби в костюме летучей мыши, который каким-то образом позволял ему летать, преследуемый гибридом ламантина и морской черепахи, прыгающим в воздухе. Конечно, как бы Майки ни был сосредоточен на погоне, даже он не мог не заметить, что они направлялись к центральному особняку триллер-барка. Однако любые мысли о том, чтобы прекратить погоню, были отброшены, когда Хилдон нырнул на землю. «Попался!» — крикнул Майки, следуя за ним в своем собственном прыжке. Оба бойца быстро отскочили от земли и один за другим скрылись в кустах. Как только Майки сделал это, он схватил свои нунчаки и отвел их назад, готовый к любой предстоящей контратаке. «О, подождите, это ложь!» Он, конечно, не был готов к тому, что Хилдон ткнет ему в лицо пулеметом, хотя любые утверждения о том, что он закричал, как маленькая девочка, тоже были ложью. «Разрывная волна, разрывная волна, разрывная волна!» Майки взвизгнул, бросаясь назад как раз в тот момент, когда зомби нажал на спусковой крючок. Пули безвредно пролетели в сторону дюгоня, когда он скользнул на ближайшую поляну, взглянув с кинжалами в глазах на Хилдона, когда тот вышел из кустарника. Он бы бросился на зомби, но шорох в кустах привлек его внимание. Краем глаза Майки наблюдал, как самый крупный мужчина, которого он когда-либо видел, который не был великаном, вышел из листвы. Может быть, не такой высокий, как большие кораблекрушители семьи Фрэнки, но не сильно отстающий, и столь же широкий. Несмотря на складки жира, Майки мог разглядеть под ними мощные мышцы, чему способствовали некоторые буквальные отверстия в мускулатуре. И чудо из чудес, у этого действительно было выражение, хотя и одурманенное счастьем. «Почему ты так долго, чертов толстяк?» – проворчал Хилдон. «И где все остальные?» «Извини, Хилдон», – робко извинился большой зомби. «Мы немного заблудились». «Умф!» Это был еще один зомби, идущий рядом с большим и размахивающий кулаком, на этот раз короче, но такой же круглый, с ярко-красным носом, который почему-то совсем не сгнил. На самом деле, к ужасу Майки, все больше зомби практически выползали из-за дерева. По другую сторону от него стояло еще одно трио, гораздо меньше и стройнее, чем те, что были слева. Один висел вниз головой на дереве, как обезьяна, кусок скотча скреплял его нос. У другого был лоб, который казался почти слишком длинным, чтобы быть настоящим, и излучал ощутимую ауру трогательности. И, наконец, один более высокий зомби деловито завязывал свои тонкие волосы в хвост, и затем, как только это было сделано, он поднял одну из своих ног почти вертикально. Ахахахаха! Сзади послышался шорох, и Майки рискнул оглянуться. Эти трое были почти неразличимы, если не считать прически. Одна светлая стрижка, одна черная кефали какая-то, светлая, морская звезда. В любом случае, очки были лучшей отличительной чертой. И вот, наконец, еще один появился перед Хилдоном в порыве скорости, на этот раз в странном шлеме с сетчатой защитой над ртом и отражающим забралом. Что еще более важно, дюгонь едва успел заметить его прибытие. «Яха, наконец-то все здесь», — заявил Хилдон, высоко поднимая свой пулемет. «Вы знаете, что сказать, мальчики? Мы убьем их», — взревели все собравшиеся зомби. «Чертовски верно», — согласился Хилдон, выпустив в воздух несколько пуль. «Отлично», — Майки застонал, готовя свои чаки, вращая их в ожидании боя. «Почему у меня такое чувство, что другим живется легче?» «О, глава 49.7. На арии искусства». Рафи перевернулась в воздухе и сумела красиво приземлиться, ее улыбка была просто огромной, когда она держала руки над головой. «Ха-ха-ха, уворачиваться бесполезно, мой хвост. Я собираюсь так сильно втереть это в лица этим идиотам. Во всяком случае, когда я найду их снова, разрезать на куски. Черепаховый суп в меню. Рафи резко обернулся на звук рева и увидел изодранную одежду мясника и массивный тесак, направлявшийся к ней, резко подняла сай. Кланг. Она стиснула зубы от силы, которая ударила между основным лезвием и одним из боковых лезвий, но ей удалось сохранить свою позицию, прежде чем положить оба ласта на сай и повернуть его. Чинг. Щелкая массивным тесаком посередине, мясник пару секунд комично таращился на свой сломанный клинок. Затем, с еще большей силой, он ударил ее ногой в живот и моргнул в замешательстве, когда это не возымело эффекта. «Сто?» – спросил он на непонятном языке. «Я девушка с тремя братьями», – уверенно ухмыльнулась Рафи. «Эти трое знают панцирное тело. Я хороша в нем, но не так хороша с периферийным зрением. Да, что?» Рафи в замешательстве повернула голову и быстро расширила глаза от шока, наблюдая, как огромный зомби с еще более огромной дубинкой безжизненно рухнул, чтобы показать своего спасителя. Женщину с розовыми волосами и богатым внутренним миром, владеющую парой катан. «Ах, да», Рафи смущенно усмехнулась, даже когда она вонзила свой сай в ногу мясника и швырнула его на землю, засунув ему в горло комок соли. «Даже с хорошим панцирным телом это было бы плохо. Большое спасибо, Лола», дружелюбно приветствовала женщина, даже когда она небрежно обезглавила зомби, который пытался напасть на нее. «Предлагающая брак Лола, капитан катящихся пиратов, и очень благодарна вам за то, что вы, соломенные шляпы, помогли нам». Рафи, ученик моря и корабельный страж соломенных шляп. Рафи поприветствовала ее улыбкой, когда она раздавила колено зомби. «Действительно приятно познакомиться с вами, и могу я сказать, мне нравится твой макияж, подчеркивает твои глаза». Лола ахнула и радостно улыбнулась, снимая руки с похожего на дерево ревенанта. «Спасибо тебе, и лично я нахожу, что твоя повязка на голове действительно дополняет твой образ. Просто мое мнение, что это старая штука». Рафи отмахнулась от нее одним плавником, держа борющегося зомби на расстоянии вытянутой руки другой. «У меня она много лет. Спасибо за комплимент. О, никаких проблем, никаких проблем. О, эй, очень быстро», нетерпеливо спросила Лола. «Ты, случайно, сейчас не занята? Я имею в виду, кроме этого», она указала на недавно умершие тела у своих ног. «Нет, нет, не совсем», пренебрежительно пожала плечами Рафи, вытирая немного бальзамирующей жидкости со своих сай. «Мои братаны могут постоять за себя, не волнуйся. Что тебе нужно, Лола неловко почесала затылок. «Я пытаюсь найти своего зомби во всем этом беспорядке, но мне не везет. Мои товарищи по команде все ищут свои, и я не хочу их отвлекать, поэтому я надеялась». «Конечно», Рафи нетерпеливо подняла вверх большой палец. «Итак, как выглядит твоя мертвая половина?» «Как я». Две девушки посмотрели на источник голоса, которым оказался. «Нет, даже рассказчики не желают касаться этого. Гигантский двуногий розовый бородавочник в свадебном платье с двумя мечами. Это все, что вы получите про зомби-лидера толпы зомби-зверей, которые появились, чтобы бросить вызов Лоле и Рафи. В этот момент мне все равно, кто ты», убийственно выдохнула зомби Лола. «Ты вступила в союз с теми, кто победил моего драгоценного Абсалома и убрала его из моей досягаемости». Лола нервно напряглась и ослабила хватку на клинках, когда повернулась лицом к своему двойнику. «И ты действительно думаешь, что сможешь справиться с нами обоими сразу?» Зомби Лола зала, для краткости мрачно фыркнула, размахивая рукой. «Хорошая мысль». Она оглянулась через плечо на толпу зомби-животных. «Бегемот, на передовой, мэм», рявкнул официально одетый бегемот, подбегая со щитом на груди и поднимая меч в приветствии. «Для меня честь служить вам, генерал, чтобы сразить псов, которые посмели вторгнуться в наш благородный дом». «Какой еще благородный, ты, недоваренная кожаная шея», прорычал Рафи, в предвкушении собирая свои слова вместе. «Мы уничтожим каждого из вас, уродов, до последнего, гр гребаный гвардеец». И вот четверка заняла позиции, готовые к бою, впиваясь друг в друга кинжалами, ожидая, когда кто-нибудь, кто угодно, снимет напряжение и начнет действовать. Наконец, Рафи со вздохом поражения наклонилась вперед. «На самом деле, если подумать, я знаю, что не могу быть первым, кто это скажет, поэтому я буду откровенна и сниму это с души. Сколько помаду не мажь, свинья красивее не станет». Эффект был мгновенным. Все окружающее поле боя замерло, все зомби в шоке уставились на Дюгоня. А потом все они, за исключением Залы и галантного бегемота, убежали, крича в смертельном ужасе. Черт возьми, даже бегемот, казалось, был в нескольких секундах от того, чтобы сделать именно это, медленно удаляясь от своего партнера зомби с испуганным выражением лица. «Теперь ты слишком далеко», — захныкал он. «А», — Рафи растерянно моргнула. «Что, что случилось? Почему вы все ведете себя так, Тлэй, Эрк?» Рафи и Лола оба отшатнулись в шоке. Причиной была совершенно злая аура, исходившая от золы. «Вы, ублюдки!» — прорычала зомби-свинья, скрежеща зубами и угрожающе сверкая клыками. Это сопровождалось свирепым взглядом на этих двоих. Ее глаза буквально светились кровавым убийством. «Мне даже все равно, если я умру от этого, я убью вас всех». И с этим последним ревом она набросилась на пару со всей силой и яростью мчащегося морского поезда. «Гах!» Бегемот взвизгнул от шока и поспешно побежал за ней. «Зо! Я имею в виду, Ло! Я имею в виду! Подожди!» Рафи тяжело сглотнула, когда она собралась с духом. Кожа на ее ластах медленно побелела вокруг ее хватки на шее. «Готова встретиться с собой лицом к лицу?» — спросила она своего партнера. Лола разразилась лающим смехом, даже когда ее собственные костяшки пальцев побелели на лезвиях. «Когда наступает решающий момент, на этот вопрос есть только один ответ — Скранг». Лола нетерпеливо ухмыльнулась, сцепляя клинки со своей подделкой. Пара бодалась головами и ни один не уступал. «Попробуй», — крикнула она во всю силу своих легких, — «и узнай, о, заметка для себя». Донни со стоном потер панцирь своей головы и снова сел на хвост. «После того, как я полноценно освою приливную волну, начать тренироваться с Робин, чтобы лучше справляться с противниками, у которых больше двух рук». Донни медленно замолчал, прежде чем с новым вздохом прижать ласт к лицу. «В моей нынешней жизни такая угроза стала реальностью моей жизни. Чертовски невероятно, когда-то моими обычными противниками были другие дюгони, а теперь я как будто живу во сне. Возможно, ты захочешь переименовать в кошмар, крохотуля», самодовольно ухмыльнулся один из зомби, окружавших дюгоня, и стукнул кулаком, когда тот приблизился. «А теперь, хватит болтать о пустяках, давай перейдем к той части, где мы поколотим твой чеурк». Зомби оборвал себя в приступе рвотного позыва из-за того, что конец посоха Донни застрял у него в горле, а затем не смог ничего сказать дальше из-за того, что его собственная тень заблокировала его горло. Продолжая, Донни медленно позволил нетерпеливой улыбке расплыться по его лицу. «Я полагаю, что сны предназначены для того, чтобы ими наслаждаться». И с этими словами он вырвал свой посох из горла зомби и развернул его в готовое положение. «Давайте же, вы, гниющие, безмозглые ублюдки, я могу надрать ваши дряхлые задницы с завязанными глазами». Толпа зомби злобно завопила и зарычала на этот вопиющий вызов. «Ты маленький, давайте, ребята». Один из них повысил голос, чтобы сплотить остальных. «Он один, а нас целая армия, и лучшие из наших лучших тоже в пути. Давайте забьем его панцирь в чертову землю». Глаза Донни сосредоточенно сузились, когда зомби начали атаковать его, уже располагая свой посох, чтобы подготовиться к его недавно обновленным и переименованным стрелам Святого Георгия, целясь в самых передних зомби и напрягая нижнюю часть тела для следующих движений. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Стоп, подождите мгновение!» Все зомби быстро остановились, выражения их гниющих лиц, все до единого, кричали от чистого ужаса. Что, учитывая тот факт, что Донни не знал этого голоса, в свою очередь, заставляло его нервничать. «Итак, маленький дюгонь», — голос смеялся над шумом борьбы. «Ты думаешь, что можешь просто проковылить сюда со своей причудливой палочкой Джига и отправить всех своих врагов в небытие, а затем вернуться домой вовремя для мыла и сигар? Я не курю», — неловко начал Донни. «Неправильно. Поле битвы очень, очень жестокое и смертоносное место, изобилующее опасностями. Давай я тебе кое-что покажу. Бежим!» — закричали несколько зомби, разделяясь, как Красное море, прежде чем рассеяться повсюду, чтобы не быть рядом с Донни. Все, кроме одного. Он был среднего роста для взрослого мужчины, его губы были оттянуты назад таким образом, что постоянно обнажался гнилой верхний ряд зубов, а там, где его левый глаз был прищурен, правый был широко открыт, или, что более вероятно, был без век. Его кожа местами почернела, явно от ожогов, а его одежда представляла собой нечто среднее между деловым костюмом и формой пожарного. На голове висела оболочка шлема, а на спине топор пожарного. «Нет, подождите, внутри». Донни с немалым ужасом осознал, что топор застрял в спине зомби, лезвие вонзилось прямо в его позвоночник. «Итак», — проревел зомби, с гордым видом шагая вперед. «Ты ковыляешь вперед, размахивая своим липким бобом взад и вперед, ни о чем в мире не заботясь, когда ты шлепаешь тени зомби здесь и там, как вдруг», — заорал он во всю силу своих легких, остановившись в нескольких футах перед дюгонем, тыча в него пальцем. Хотя эффект был несколько испорчен тем, что он достал из кармана зажигалку и щелкнул ею, вызвав пламя. «Ты натыкаешься на простого зомби-генерала, который делает перерыв, вытаскивает зиппо, чтобы покурить паф-паф. Ты тоже собираешься отшлепать его по глупости, легко, как персик, когда вдруг кто-то кричит. Смотрите», он указал в сторону, «там большая мама делает колесо». Донни на самом деле коротко проследил за пальцем в замешательстве, прежде чем вернуть свое внимание к невменяемому покойнику, продолжавшему говорить. «Однако, когда ты поворачиваешься, чтобы посмотреть, твоя ковырялка шлепает по руке зомби и бац!» Зомби на самом деле ударил своей собственной рукой по внутренней стороне кулака, отправив зажигалку высоко в воздух. Зиппо отлетело, но перекошенная ухмылка зомби стала шире, когда он ткнул пальцем. «Чего ты не знаешь, так это того, что тот зомби, чей дым ты только что заткнул». Зомби широко развел руками, был забальзамирован с использованием горючей жидкости. Кровь отлила от лица Донни, когда он услышал эту маленькую подробность. «Подожди, ты же не хочешь сказать». Почти в тот же самый момент зажигалка выбрала именно этот момент для падения. К счастью, она попала не в зомби, а скорее в землю перед ним. К несчастью, ему каким-то образом удалось отскочить от упомянутой земли и ударить разинутую пасть зомби. С громким глотком, не меньше, и Донни, и зомби на мгновение были парализованы, пока зомби не склонил голову на бок. «Ухох, черт!» — яростно выругался Донни, в панике ныряя прочь. «Кабум!» Именно в такие моменты, как эти, самый умный из Астп серьезно сожалел о том, что эволюция решила украсть способность его вида отступать в свои раковины, потому что ощущение пламени, лижущего его хвост, было слишком близко для его комфорта. Как только он приземлился, Донни воспользовался моментом, чтобы отдышаться. И в этот момент он позволил себе посметь надеяться, что, может быть, просто может быть, этот сумасшедший зомби был достаточно глуп, чтобы взорвать себя до смерти. Однако в ту секунду, когда этот момент прошел, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, надежда была полностью разбита. С ужасом, бегущим по его венам, Донни перевернулся на хвосте и обернулся, чтобы увидеть пылающую оболочку трупа, который медленно, но верно ковылял к нему, все время безумно хихикая. «Как видишь», — рявкнул голос психопата Ревенанта с незаслуженной властностью. «Поле боя — это очень опасная среда, но не волнуйся». Он принял уверенную позу, крепко прижав кулак к тому месту, где было его сердце, или было бы, если бы оно, вероятно, уже не было углем. «Я, огненный зомби Билл, буду тем, кто проводит тебя в безопасное место». Пепельная улыбка зомби расплылась по его лицу, когда он протянул руку через плечо и схватился за рукоятку топора, вонзившегося в него. «Давай я тебе кое-что покажу». И с этими словами зомби вывернул. Крак. Топор высвободился, и Донни тут же в ужасе поперхнулся. Огненный зомби Билл моргнул, увидев развоплощенную грудную клетку, свисающую с его оружия. «Упс, мне это нужно». Сказав это, он закинул топор обратно за плечо и немного покачал им, прежде чем снова вынуть его, на этот раз без дополнительного кальция. «Вот и мы». Заметив паническое выражение лица Донни, он склонил голову на бок, жестом, который, вероятно, должен был быть успокаивающим, но больше походил на хищника, наблюдающего за своей добычей. «Прими таблетку от простуды, хорошо? Когда я был жив, я был многим, детективом, суперзлодеем и даже графом. Но что важнее всего, ухмылка Билла расширилась до совершенно безумного уровня. Я был, и все еще остаюсь, начальником пожарной охраны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Глава 51. Глава 50. Ах, тук, эх, эй, я жив». Оглянувшись, Лео увидел, что дерево остановило его импровизированный полет, на коре не было ни царапины. «Крепкое дерево», — заметил он. Затем его пронзила боль в задних ластах. «О, черт, боже, этот парень бьет почти так же сильно, как Зара. Яр». При звуке этого голоса Лео снова обратил внимание на своего хромающего противника, скрестив клинки как раз вовремя, чтобы поймать двойные сабли Джона. Удар заставил его мечи зловеще заскрипеть и послал ударные волны вниз по его телу. Ударные волны, ударившие в дерево, к которому он все еще прижимался, вызвали громкий треск. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — выдавил Дюгонь, изо всех сил пытаясь удержать зомби на расстоянии. Шли секунды, ни один из бойцов не получил преимущества. Джон был слишком силен, чтобы Лео мог оттолкнуться, но дерево давало ему то, к чему он мог прислониться. «Однако, не могу продолжать в том же духе, вечно», — подумал Лео. «Не знаю, что сломается первым, я дерево или мои мечи, но что-то сломается». В этом случае Дюгонь был избит до удара Джоном, сгибанием, да, напрягая грудные мышцы, где, как заметил Лео, на трупе были колотые раны. «Значит, кто-то превратил ублюдка в подушечку для булавок», — сделал он вывод. «Если бы они были живы, я бы угостил их выпивкой, а потом ткнул бы их головой об стол». Хотя, Лео прищурился, заметив, что двигаются еще несколько совершенно разных шрамов. «Хм, похоже, в него также стреляли. Интересно, остались ли еще пули в отверстиях?» Как ни странно, оказалось, что отверстия от пуль открывались и закрывались в такт его. «О, этого не может быть!» Поспешно выдернув мечи, Лео спрыгнул на землю, и не слишком быстро. Одним последним, гигантским движением пули вылетели из своих отверстий и попали в дерево. У Дюгоня не было времени осознать абсолютное безумие того, чему он только что стал свидетелем, потому что, наконец, у него появилась хоть какая-то возможность. Из положения лежа он нанес удар обоими лезвиями вверх, целясь в шею. Он не достал. Зомби Джон наклонился, лезвия соскользнули с его объемистого пальто, раздирая. «Ладно, это просто нечестно», — заскулил Лео, глядя на металлические пластины, которые теперь были видны под пальто. Дальнейшее нытье было прервано отчаянным откатом от лезвий, которые вонзились в почву. Зацепившись хвостом за землю, он ушел разрывной волной прочь, обратно к деревьям. «Хорошо», — Лео тяжело дышал, перегнувшись через ствол и наблюдая, как Джон приходит в себя. «Так что, вероятно, это было всего один раз. Я надеюсь, он все еще сильнее меня, так же быстро в ближнем бою и бессмертный зомби. В доспехах», — он вздохнул, опустив голову. «Слава богу, саундбайта здесь нет, потому что единственное возможное описание этой ситуации – это то, что он кусается». Дюгонь лишь на мгновение позволил себе остаться меланхоличным, прежде чем постучать рукоятями по панцирю черепа. «Ладно, возвращаемся в игру. Думай, Лео, думай. Слабости, каковы его слабости?» Повернувшись обратно к волочащемуся зомби, он с некоторым удивлением отметил, что тот действительно волочился, в отличие от остальных трупов, которых он видел той ночью. Каждый шаг волочил левую ногу по земле, несмотря на кажущуюся функциональность конечности. «Итак, не спешишь преследовать. Это, на самом деле, довольно удобно», — заметил Лео. «С помощью разрывной волны я могу легко увеличить дистанцию. Что было бы полезно, если бы у меня действительно была стоящая дальняя атака, черт возьми». Внезапно периферийная вспышка света вывела Дюгоня из ярости, и это позволило быстрому увороту спасти его от того, чтобы стать на голову короче. Бедное дерево, которое соскользнуло со своего пня и рухнуло на землю перед ним, только подчеркивало это. На этот раз, однако, Лео атаковал, а не защищался, как только его противник оказался в зоне ближнего боя. К его разочарованию, это было не более эффективно, чем раньше. Защита зомби Джона была железной, парируя и своевременно отклоняя атаки. «Черт возьми!» — взревел он, скрестив клинки в скрещенном строю. Крест-акхк. Сильнейшая его атака была прервана тем, что лоскут пальто Джона ударил Лео в лицо. Из-за своей бронированной природы, это было похоже на то, что его ударили бревном, или нами. Отшатнувшись, Лео снова попытался оторваться разрывной волной от себя. На этот раз, однако, зомби Джон полез в карман своего пальто и метнул несколько ножей, которые Дюгоню пришлось отклонить, чтобы его не проткнули насквозь. Это не только сократило разрывную волну, но и его мечи приняли совершенно другую стойку. «Я называю эту атаку сапогом в лицо», — хихикнул зомби, когда он сделал это. Подошвы встретились с лицом Дюгоня. Подошвы победили, снова отправив Лео в полет. Впрочем, не очень далеко. Джон, сняв пальто с легкостью, вызванной слишком большой практикой, словив в него своего противника и обмотав рукава вокруг его шеи. Подходящее наказание для пирата, генерал-зомби злобно посмотрел на своего противника, поставив ногу на панцирь и начав тянуть изо всех сил. «Разве не так, Приятель, из-за своего положения все, что Лео мог сделать, это теребить ткань, обернутую вокруг его шеи, которая сжимала его шею таким образом, что было явно неудобно. Недостаток воздуха, хотя и нервировал, был управляемым как из-за выбранной среды обитания его вида, так и из-за собственной спартанской подготовки босса, но гораздо более насущным был тот факт, что, если бы он не знал лучше, мог бы поклясться, что слышал, как скрипит его позвоночник. Неожиданно на ум пришла одна из самых тревожных тирад Чоппера. Это касалось различных способов казни, которые использовали морские дозорные. И из того, что он помнил, истинной причиной смерти от повешения за шею было не удушье, а скорее. Лео поспешно вложил все свои силы в поддержание своего панцирного тела, но он уже мог сказать, что это давало лишь кратковременную передышку. В конце концов, там, где его собственные силы были ограничены и убывали, источник силы Ревенанта был бездонным. Но все же, какой бы мрачной ни была ситуация, Лео не паниковал. Скорее, он вспомнил уроки своего учителя и сосредоточился, в частности, на одном правиле. Даже если враг кажется непобедимым, всегда есть слабый угол, который можно использовать. Лео оглядел рукава, которые угрожали оборвать его жизнь. Сам узел был непроницаем для его ласт, как и левый рукав, но правый. О, теперь правый был билетом к жизни и свободе, каким бы потрепанным и порванным оно ни было, и все, что Лео нужно было сделать, это схватиться за самый плохой участок, который он мог найти, и разорвать. Ткань быстро развалилась под его плавником, и поспешный разрывной прилив снова вывел его далеко, опершегося на мечи и хрипящего, даже когда его разум летел со скоростью мили в час. Этот рукав не был случайным совпадением, подумал Лео, взглянув на своего противника. Оглядываясь назад на более ранние столкновения, да, у него определенно более слабая защита с правой стороны. Дюгонь поморщился, когда Джон медленно и спокойно надел куртку, теребя отсутствующий рукав. Не то чтобы это мне помогло, учитывая, что треснувшая эгида все еще эгида, черт возьми. Повесив голову, он уныло покачал ею. «Я должен атаковать с дальней дистанции, не так ли?» В течение нескольких секунд он просто купался в жалости к себе, а затем отмахнулся от нее, снова выпрямившись. Еще одно размытое пятно разрывного прилива, и он оказался справа от Джона, который был все так же медлителен, как и всегда. Когда зомби снова заковылял к нему, Лео поднял свои мечи высоко и вправо, указывая на небо параллельно друг другу. Что еще более важно, он закрыл глаза и прислушался. Он слышал, как ветер шелестит в деревьях, как нога Джона шаркает по грязи, как шуршит его одежда. Даже далекие звуки борьбы слышались. Звуки нахлынули на него, проникли глубоко в самую его душу. И на острие клинков он услышал это. Воздух движется по лезвию, заставляя металл петь. Так вот как это работает. Открыв глаза, он увидел, что Джон теперь направляется прямо к нему. Ну, настолько, насколько может сделать это гниющий труп с хромотой. Дело в том, что он вообще не отклонялся. «Гольф!» — крикнул он, прежде чем опустить клинки. «Стрим!» Воздух и сталь пели в гармонии, появились два клинка ветра, сливаясь в единую разрушительную силу. «Скранг!» Даже когда перед собственным испуганным взглядом Лео его настоящие клинки разлетелись вдребезги, как очень тонкий хрусталь. Тем не менее, каким бы трагичным ни был поворот судьбы, это не изменило интенсивности его атаки. Джон попытался увернуться, он действительно попытался, но из-за слабой ноги и довольно большого количества брони, придавившей его, все, что ему удалось эвакуировать, это его туловище. Однако его левые конечности были поражены в полную силу. Рука, хотя и была разрезана до кости, оставалась жизнеспособной. Нога, однако, что ж, несмотря на то, что капитан Джон был всемирно известным пиратом, было очень мало пиратов, будь они живыми или мертвыми, всемирно известными или никем, которые могли сражаться только на одной ноге. Лео на мгновение насторожился, пристально следя за поверженным пиратом больше минуты, прежде чем, наконец, позволил себе расслабиться, напряжение покинуло его, а вместе с ним и адреналин, который сдерживал боль. «Ау, ау, ау, ау, ау, ау, мой хвост!» – завопил он, массируя ноющую конечность. «Мне действительно нужно начать наращивать эти мышцы, потому что мои и близко недостаточно сильны для этого дерь. Яр-хар-хар, яр-хар-хар-хар!» Лео напрягся, когда в воздухе раздался смех, и быстро схватился за любые осколки своих клинков, которые мог схватить. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! «Ах, остуди свои ласты, ты, грязный паникер», — прохрипел Джон, пренебрежительно махнув рукой. «Со мной покончено. Скоро вернусь в гроб, в этом ты можешь быть уверен. Я просто...» Он усмехнулся, его улыбка стала еще шире. «Я полагаю, можно сказать, испытываю облегчение». Настороженно оглядев неподвижный труп, Лео взял в ладонь один из осколков и подскочил к зомби, стараясь, надеюсь, держаться подальше от него. «Что ты имеешь в виду под облегчением, Яр?» Джон вздохнул, запрокидывая голову, чтобы вглядеться в туман. «Ты когда-нибудь слышал обо мне, парень? Ты когда-нибудь слышали о среброзубом длинном Джоне?» «Ну?» Лео поморщился, глядя в сторону. «Ба, это неудивительно», — небрежно пожал плечами Джон. Его пустой взгляд смотрел в никуда. «Как ты можешь видеть, я совсем не молод. Ну, в любом случае, позволь мне упростить для тебя. На случай, если ты еще не догадался сказать, я был настоящим пиратом из пиратов, когда был жив. Я грабил, я воровал, я сломал больше суден, чем могу сосчитать. От Реверс Маунтин до ворот Мариджа, я был самым грязным, самым соленым, самым коварным морским псом, который когда-либо плавал». Пересохшие губы Джона скривились в хмурой гримасе, когда он начал ковыряться в дырах на своем туловище. «И в конце концов, все это вернулось, чтобы укусить меня за задницу, когда я зашел так далеко, что предал свою собственную команду, ограбил их вслепую и спрятал сокровища там, где знал только я. Я думал, что смогу сбежать, думал, что смогу прожить свои золотые годы в роскоши». Взгляд Лео медленно опустился на решето в груди покойного головореза, но очевидно, сбежать не удалось. «Арр!» Джон угрюмо зарычал. «Один из самых страшных людей моего поколения, честное слово, демон во плоти. И меня убили мои собственные товарищи, как чертову собаку». Внезапно яростно взревел пират, ударив кулаком в землю. «Это недостойный способ умереть, черт бы все это побрал. Это ни в коем случае не должно так закончиться. Я был кем-то, черт возьми. Я был знаменит, я был важен, я был я. Старый пират медленно замолчал, его голос понизился до шепота, прежде чем он опустил голову от стыда. «Я был пиратом из пиратов, настоящим мужчиной, и они даже не дали мне умереть, как подобает мужчине». Взгляд Лео слегка просветлел. «Смерть в бою – единственный истинный и благородный способ, которым человек может умереть». Джон торжественно кивнул, прежде чем позволил ухмылке скользнуть по его лицу. «Ну, это или в постели в возрасте 80 лет с моим длинным Джоном В. Да-да-да, мы все это знаем». Лео поспешно оборвал пирата, его лицо почти сияло. «Ирхархар». Джон весело хихикнул, в конце концов перешедший в меланхолический вздох. «Ар, в любом случае, ты подарил мне вторую смерть, которой я никогда не получил при жизни, и за это я благодарю тебя, и у меня есть несколько вещей, которые я хотел бы тебе дать. Не похоже, что я смогу взять их с собой, верно?» Лео взглянул в сторону на битву, бушующую немного поодаль, и зомби, который с криком взлетел в воздух, прежде чем кивнуть капитану пиратов. «Хорошо, но сделай это быстро». Зомби наклонил голову, затем дернул ее в сторону, туда, где приземлились его мечи. «Во-первых, мои клинки. Они всего лишь пара безымянных негодников, но у них есть характер и дух. Не стесняйся пользоваться моими, пока не найдешь себе новых приятелей, смекаешь?» «Ах!» Лео неуверенно взглянул на сабли. «Ты уверен, что они не...» «Что, не возражаю?» «Ха!» — рявкнул Джон с оттенком искреннего юмора. «Это пиратские клинки, парень. Им наплевать на то, кто ими управляет, пока они в гуще событий. Кроме того, ты получил мое благословение, все в порядке, и ты и так в гуще событий, у тебя действительно есть время быть разборчивым». «Справедливо, что еще?» Лео махнул зомби, чтобы тот продолжал. «Во-вторых», — с ворчанием согласился Джон, снимая с руки обруч и протягивая его. «Мои сокровища, этот вот знак приведет вас к ним. Слишком поздно понял, что я не могу взять их с собой, но, может быть, ты сможешь найти им какое-нибудь хорошее применение. Лучше, чем позволить им сгнить в какой-то пещере, да». Дюгонь-мечник без мечей с сомнением посмотрел на обруч, но все равно принял ее без слов. «В конце концов, лучше всего, возможно, иметь зацепку к сокровищам века, чтобы успокоить нами, чем оказаться с пустыми руками в неподходящий момент. Арр, хорошо, хорошо, это хорошо. В любом случае, в последнюю очередь». Джон хмыкнул, медленно принимая сидячее положение, морщись от фантомных болей, пронзавших его мертвые нервы. Последний совет. Настоящий пират – настоящий мужчина. С поразительной скоростью его здоровая рука полезла в карман куртки и вытащила кремневый пистолет. «Умирает в бою», – проревел он, его голос был полон энергии и жизни, когда он нажал на спусковой крючок. Или, по крайней мере, попытался. Попытка провалилась из-за того, что все последние намеки на силы покинули тело ревенанта. Лео слегка улыбнулся, медленно убирая вытянутый и пустой плавник в сторону. «Я знал это с той секунды, как поднял клинок, сэр», – прошептал он с уважением. Джон хрипло хихикнул из-за металлического осколка, застрявшего у него в горле. «Прекрасно». И с этими словами дважды проклятый сереброзубый пират снова покинул этот мир, на этот раз с улыбкой на лице. Лео тяжело вздохнул, пытаясь взять свои измотанные нервы под контроль. Однако, как только это было сделано, он потратил достаточно времени, чтобы оглядеться и убедиться, что в этом районе больше нет непосредственной угрозы, прежде чем с сожалением обратить свой взгляд на рукояти своих верных, безымянных катан. Он рассматривал их несколько секунд, затем перевернул и воткнул в землю. По крайней мере, размышлял он тихим шепотом, это был благородный конец. Он бросил последний взгляд на троицу трупов, прежде чем в развалку отправиться за своим временным оружием. Лео взвесил сабли, сделав несколько пробных взмахов, чтобы убедиться в их весе, прежде чем удовлетворенно кивнуть. Затем он убрал сабли в ножны за спиной. Затем плавник поднялся к его лбу и почти сорвал голубую ткань, обернутую в качестве повязки. Развернув его, он затем повязал всю ткань на голову, слегка затеняя глаза, и посмотрел туда, где продолжалась остальная часть битвы. «Окей, вы двое», — тихо выдохнул Лео, его глаза превратились в кремень, а зубы сжались в сердитом взгляде. «Давай пойдем и познакомимся», убив несколько гребаных зомби. И, взмахнув хвостом, он исчез. О, глава 52. Где-то в лесах Триллер Барка над деревьями раздался боевой клич. Фунураба.